Тату-салон у Железного страуса. Москва. Большая Филевская улица. 31 июля. Вторник. 18:24. Внешне тату-салон у Железного страуса ничем не отличался от множества аналогичных заведений, обильно разбросанных по московским улицам. Яркие образцы всевозможных рисунков на стенах, цветные фотографии довольных клиентов, обязательный флаг конфедерации, агрессивная музыка и невыветриваемый аромат пива делали его очередным штампом бодикультуры, предлагающим испытанным бойцам и модной молодежи нанести несмываемые картинки на любые участки тела. Однако на самом деле заведение пользовалось большой популярностью. Железный страус, стоявший у истоков русского байк-движения, был легендарной личностью. Одну часть своего прозвища он получил благодаря верной любви к джинсам известной фирмы, а другую – в силу невероятной способности поглощать огромное количество пива. Плечистый байкер, предпочитающий бороде шикарные усы и пышные бакенбарды, наспор перепевал любого, а то еще и 2-3 претендентов по очереди. Но самое главное, Железный был талантливым художником, получившим классическое образование в Суриковском, и его татуировки пользовались большим спросом. Вероника Пономарева уже успела оценить мастерство Железного. Именно он делал искусный узор, охватывающий правую лодыжку девушки. Поэтому, когда ей потребовалось сделать качественную и необычную татуировку, она направилась именно сюда. «Не шевелись!» Железный потянулся, взял со стола бутылку минералки. На работе он не позволял себе любимого напитка. Сделал маленький глоток и придирчиво осмотрел работу. «Отлично!» «Она должна в точности повторять рисунок», — напомнила Вероника. «Грубоват был твой рисунок». «Но ты же лучший». «Я знаю». Железный осторожно провел пальцами по бритой голове девушки, на правую сторону которой он только что нанес замысловатый символ. «Все в порядке, мать, не трясись». Оригинал, который представила Вероника, действительно оставлял желать лучшего. Девушка скопировала знак с одной из бронзовых табличек, существенно увеличила его, и качество полученного изображения оказалось невысоким. Тем не менее, Железный, после почти получасового изучения рисунка и таблички, сумел мастерски воспроизвести символ. «И все-таки, мать, что это за знак? Кельтский?» «Нет». «Индуистский?» Девушка покачала головой. «Не угадаешь?» «Ладно», махнул рукой Железный. «Слушай, я, пожалуй, вплету его в какой-нибудь узор, уж больно он занятный». «Не стоит», — негромко ответила Вероника. Девушка взяла в руки зеркало и внимательно осмотрела татуировку. «Это древний символ, который может украшать очень немногие головы. Всем остальным он принесет несчастье». «Даже так?» — хмыкнул Железный. «Поверь». Художник задумчиво посмотрел на девушку. Высокая, длинноногая, с тонкой талией и весьма заметной грудью. С такой неплохо покувыркаться, но в голове у нее явно тараканы бегают. Да и нос мог бы быть чуточку поменьше. «Странная девица», — вздохнул про себя Железный. «Странный знак, а уж глаза». Больше всего художника удивляли контактные линзы клиентки. «Надо же додуматься, золотые глаза, что только она видит через них». «Я могу идти?» «Подожди, еще пара штрихов». Железный повернул голову Вероники и поправил лампу. «В конце концов, какая разница? Золотые линзы, идиотские знаки, ее проблемы». Он взял в руки машинку и принялся вносить незначительные коррективы в идеально нанесенный на кожу символ. Черную заковыристую печать великого господина. Личную подпись Азактотта, повелителя Гипербореи. «У себя?» В салон вошел невысокий байкер в красной бандане. «Я хочу, чтоб страус мне вот тут а ястреба поотправил!» Коротышка продемонстрировал густо украшенную татуировками руку. «Занят он!» Небрежно ответил один из помощников художника. «Хочешь, я подправлю?» «Не, я подожду страуса!» Подумав, решил коротышка. Он немного шепелявил, отчего имя страус в его устах прозвучало как штраус. Но никто из сидящих в салоне не стал подтрунивать над вновь прибывшим. Охота связываться. Маленькие злые глазки коротышки не предполагали покладистого характера, а быстрые движения мускулистого тела выдавали завзятого драчуна. «Тя как звать?» «Иголка». Коротышка вытащил из кармана плоскую фляжку и сделал несколько глотков. По салону распространился запах дешевого виски. «А, Штраус!» Дверь в мастерскую художника распахнулась, и через салон величаво прошествовала высокая, абсолютно лысая девица, голову которой украшала свежая татуировка. «Мля!» Иголка поперхнулся виски. «Теперь понятно, что они так долго там делали. Эй, сестра, а хочешь виски?» Девица, не удостоив коротышку даже взглядом, вышла на улицу. «Где их только штампуют?» Вздохнул Иголка и почесался о дверной косяк. Вдали от Чуйского тракта. Алтай. 31 июля. Вторник. 23:07. Время местное. «Ты бы не мог перестать хрипеть!» Кортес неожиданно остановился и повернулся к Артему. «Я, конечно, ценю, что ты подаешь признаки жизни, но до плантации осталось 2 километра, и хотелось бы, чтобы ты издавал поменьше шума». «Хорошая шутка», — слабо улыбнулся молодой наемник. Воспользовавшись остановкой, Артем прислонился к дереву и вытер со лба пот. «Я не шучу. Тогда надо передохнуть. 5 минут хватит?» – деловито осведомился Кортес, взглянув на часы. «Вполне». Артем сполз на землю. «Душевно пробежались». «Надо было себя побольше гонять», – изрек Кортес. «Вернемся в Москву, будешь каждое утро бегать по 5 километров». Наемник поправил лямку рюкзака. «Привыкать». Сам он, в отличие от Артема, не выказывал никаких признаков усталости. Несмотря на то, что за плечами остался почти 30-километровый марш-бросок через алтайские дебри, включавший в себя и продирание через лесные заросли, и прыжки по скалам, и форсирование небольшой речки, о которой предупреждала тетка из автобуса, дыхание у Кортеса оставалось ровным, комбинезон относительно чистеньким, а на лбу только легкие следы пота. В имперской военной разведке из наемника сделали не только полиглота. «Надо было поближе подъехать», – буркнул Артем, разглядывая свои грязные кроссовки. «Был же автобусный маршрут почти до Мусаева». «А можно было просто взять тачку на прокат и приехать к Хванам», – усмехнулся Кортес. «Мол, здравствуйте, ребята, мы офицеры из штаба округа, прибыли с проверкой». «Это был бы идеальный вариант», – согласился Артем. «Для тебя». Марш-бросок все-таки подействовал на Кортеса. У него отказало чувство юмора. «Но Сантьяго вряд ли бы заплатил нам за такую работу». Наемник так и не присел. Вместо этого он вытащил из рюкзака спутниковый навигатор, проверил их местоположение и посмотрел на напарника. «До плантации 2110 метров. Постарайся пройти их как можно тише». «Тогда дай мне еще 5 минут на отдых». Кортес вздохнул, убрал прибор в рюкзак, прищурился. «Итак, еще раз. Нам нужно поле, на котором золотой корень цветет белым. Это его предурожайное состояние». «Словечко сам придумал?» – ехидно поинтересовался Артем. «Ты вообще сеялку от тяпки отличить можешь, предурожайный?» «Судя по голосу, ты уже достаточно отдохнул», – сделал вывод Кортес. «И лишних 5 минут тебе не надо. Подымайся. Мы идем дальше». Все, что Артем думал относительно своего длинного языка, так и осталось невысказанным. Заниматься самобичеванием перед напарником у молодого наемника не было никакого настроения. Артем беспрекословно вскочил на ноги и подтянул лямку рюкзака. 2 километра, конечно, больше 1, но гораздо меньше 30. Артем успел даже слегка отдохнуть во время этого перехода, поскольку Кортес благоразумно не стал взвинчивать темп, а перемещался с осторожностью вышедшего на охоту тигра, уверенно, но не спеша, тщательно прислушиваясь к каждому шороху ночного леса. Один-единственный раз, в самом начале пути, под ногой Артема сухо треснула ветка, и молодой наемник удостоился такого взгляда от напарника, что его движения моментально приобрели балетную легкость. Благодаря этому На финишный отрезок наемники затратили около часа. И, как рассчитывал Кортес, вышли к плантации почти в полной темноте. К большому удивлению Артема, хваны не огораживали свои бесценные огороды каким-либо забором, хотя то, что молодой наемник краем уха слышал о золотом корне, предполагало наличие как минимум 3 рядов колючей проволоки под напряжением и пулеметные вышки с мощными прожекторами каждые 300 футов. Вместо этого вдоль опушки леса шла неширокая травяная дорожка, сразу за которой начиналось поле. Ни вышек, ни колючей проволоки, ни прожекторов. Только сова где-то ухает, да еще доверчиво поглядывает сверху новорожденный месяц. «Пойдем сразу?» – осведомился Артем. Змеиное шипение напарника ясно показало молодому наемнику, что вопрос задавать не следовало. Кортес выудил из рюкзака ночной бинокль и внимательно оглядел плантацию. Ничего подозрительного. Высокие в рост человека стебли золотого корня мерно покачивались под тихим дуновением ночного ветерка, напоминая группу задремавших в вагоне метро пьянчужек. Сходство тем более усиливалось, что пышные цветы, которые украшали растения, на ночь свернулись в огромные бутоны и поникшими головами свесились вниз. Опознать, какого они цвета, не представлялось возможным. Кортес убрал бинокль и задумчиво посмотрел на скучающего напарника. «Допустим, что они все-таки белые». Артем удивленно поднял брови, но промолчал. С одной стороны, ему уже было глубоко безразлично, на какое именно поле они вышли, а с другой, скажешь чего, Кортес взъестся, что нарушил тишину. Судя по тону напарника, в собеседниках он не нуждался. «Решаем так», — Кортес говорил очень тихо, но Артем слышал его прекрасно. «Я зайду на плантацию с противоположной стороны». Наемник едва заметно кивнул, указывая направление. «Чтобы выйти на точку с соблюдением всех мер предосторожности, мне потребуется 45 минут. Ты останешься здесь. Выжидаешь 1 час, а затем выходишь на грядки и начинаешь собирать урожай. Хваны слетятся на нарушителя, как мухи на мед. А в это время Кортес постарается набить рюкзак корнем и уйти. Не самый хитрый в мире план, но другого у них не было. Молодому наемнику не в первый раз приходилось играть роль живца, и он не видел ничего плохого в таком распределении ролей, прекрасно понимая, что у Кортеса гораздо больше шансов провести сторожей. «Если тебе удастся смыться», — едва слышно прошептал Артем, «будь другом, позвони хванам и предупреди, что убивать меня не надо». «Ты, главное, в драку-то не лезь», — посоветовал Кортес. «Это собьет их с толку, и у тебя будет шанс». Он улыбнулся, продемонстрировал напарнику оптимистически вздернутый большой палец и растворился в темноте. Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 31 июля, вторник, 21:00. «Это ужасно! Ужасно!» Разгневанный Юрбек Томба тигром метался по кабинету комиссара. «Сантьяго, я опозорен, я оплеван, я унижен!» Сидящий в кресле Нав меланхолично покачивал головой, словно отчитывая эпитеты, которыми бросался ограбленный шас. «Я выставлен на посмешище! Я!» Юрбек помахал в воздухе рукой. «Я разорен!» «А я уж думал, что вы этого не скажете», — мягко улыбнулся комиссар. «Вам весело?» — окрысился Томба. «Вас забавляет террор, развернутый против торговой гильдии. Дикое преступление против устоев общества вызывает у вас улыбку. Если темный двор так относится к своим вассалам, то мне остается лишь застрелиться. Моя бесценная коллекция разграблена, моя квартира разгромлена. А мой бедный Микеланджело, у него нервное потрясение». «Микеланджело — это Багейн?» — осведомился Сантьяго. «Грифон!» Шас плюхнулся в кресло напротив комиссара и вытер пот со лба. «Багейна зовут Рафаэль, и он совсем перестал улыбаться. Мантикора кричит во сне, а у Микеланджело начались припадки. Он ничего не ест, жалобно хлопает крыльями и укоризненно смотрит на меня, а я отвожу взгляд. потому что в эту тяжелейшую минуту я остался один. Совсем один. Насколько я помню, проворчал Сантьяго, сразу же после сообщения о преступлении к вам была направлена большая группа. Они только окончательно напугали Микеланджело, всплеснул руками Шас. Они ходили по квартире и что-то искали. Они задавали вопросы. А как вы думаете, должно выглядеть расследование преступления? Вот именно. Должно выглядеть. Это же просто выглядело. Надо работать, надо оберегать. Кстати, Юрбек, плавно перебил разгоряченного Шаса Сантьяго. В отчете, который представили мои сотрудники, не было указано, что именно похищено. Вы уже провели инвентаризацию? Томба отчего-то замолчал. Зная, что именно унесли преступники, мы могли бы поймать их гораздо быстрее. Я... Юрбек побарабанил по столешнице пальцами. Я еще не закончил проверять, что именно могло быть похищено. «А вообще что-нибудь пропало?» — прищурился комиссар. «Разумеется», — по-прежнему осторожно произнес Томба, и в его голосе вновь появились сварливые нотки. «Иначе для чего бы им было громить мою квартиру и взламывать сейф?» «Преступников могли спугнуть?» «Может быть», — посветлел Шас. «Возможно, мой храбрый Микеланджело действительно спугнул этих гнусных преступников, но я все равно хочу...» «Безусловно, мы их найдем», — поднял ладонь комиссар. «А заодно выясним, что они у вас украли». Томба мрачно кивнул. Вдали от Чуйского тракта. Алтай. 1 августа. Среда. 0:18. Время местное. Никогда еще время для Артема не тянулось столь медленно и тоскливо. Конечно, наемнику и раньше приходилось подолгу ожидать чего-нибудь. Например, появление объекта слежки. Но обычно он занимался этим, сидя в автомобиле, прислушиваясь к негромкой музыке, доносящейся из магнитолы, а то еще и перекусывая дежурным гамбургером, запивая его теплым кофе, и никогда при этом не соблюдал абсолютную неподвижность. Памятуя о предупреждениях Кортеса, Артем старался быть максимально осторожным. Он дышал очень тихо и совсем не двигался, позволив себе осторожно сменить позу только два раза. Чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о ноющих мышцах, Артем считал про себя и на цифре 3400 пошевелился в третий раз. Взглянул на светящийся циферблат часов. С момента ухода Кортеса прошло 54 минуты. Совсем неплохая погрешность. Еще через 6 минут наемник медленно приподнялся и тщательно оглядел расстилавшееся перед ним поле. Никого. Только приветливо покачивались длинные толстые стебли золотого корня. Тщательно охраняемый огород четырехруких выглядел идиллической картинкой, готовым пейзажем для журнала «Фермерские новации». Кажется, Кортес переоценил Хванов. Стараясь не думать о возможных магических линиях защиты, которыми четырехруки наверняка снабдили плантацию, Артем нащупал нож, надо же чем-то срезать корни, встал на ноги и сделал шаг к полю. То, что произошло далее, он еще долго вспоминал безо всякого удовольствия. Левую ногу наемника, чуть выше ступни, грубо стянула веревочная петля. Короткий сильный рывок, и через мгновение, вскрикнув от неожиданности, Артем болтался в воздухе, нелепо размахивая руками. Нож и рюкзак, в котором предполагалось складывать добычу, лежали на земле. «А ты терпеливый, чел!» Перед глазами наемника появилось улыбающееся лицо Хвана. «Мы с ребятами поспорили. Сколько раз ты пошевелишься, так я проиграл. Думал, что будешь менять позу каждые 10 минут». Из темноты черными призраками вынырнули еще двое сторожей. «Зря мы продали шасам лицензию на пошив наших комбинезонов», проворчал один из них, разглядывая одежду наемника. «Сами теперь страдаем». «Вы-то страдаете, как же!» сварливо ответил Артем, всеми силами стараясь уменьшить амплитуду раскачивания. «Давайте лучше обсудим, как вы будете меня снимать». Я хочу, чтобы вы осторожно... Не все сразу, чел, не все сразу. Рассмеялись Хваны и уселись под болтающимся в воздухе наемником. Прояви терпение. Их было трое. И единственное, что мог сделать Кортес, не шевелиться. Он прекрасно понимал, что любое, даже самое легкое движение выдаст его с головой. Поэтому замер в той самой позе, в которой увидел идущих вдоль опушки стражей, лежа на животе, с едва приподнятой над землей головой. Нахальные травинки щекотали шею и подбородок, но наемник не замечал их, полностью подавив желание почесаться. «Это шестой, у нас тихо», — пробасил один из хванов. Видимо, он связывался с кем-то по радио. «Да, я уверен». Он помолчал, затем резко остановился. «Понял. Что случилось?» «Нера говорит, что во втором секторе попытка прорыва. Велел нам прочесать соседнее поле». «Помчались?» Троица молниеносно растворилась в темноте. «Артем влип», — понял Кортес. «Значит, у меня есть не более 2 минут». Наемник покошачьи мягко поднялся, выскользнул из-за деревьев, бесшумно добрался до ближайшей грядки золотого корня и бережно взялся за толстый стебель. «Кортес, ты хоть представляешь, сколько стоит корешок, за которым ты потянулся?» Размеренный, почти ленивый голос дивно гармонировал с ласковой тишиной летней ночи. Он не разорвал ее, не нарушил. Он просто прожурчал, так, словно бы где-то поблизости неожиданно появился ручеек. Наемник отдернул руку от стебля и обернулся. На нижней ветке дерева, как раз того, под которым прятался Кортес, сидел Хван, небрежно покачивая в воздухе ногой. Если бы не это движение, то силуэт сторожа заметить было бы невозможно. «Муба!» Узнав старого знакомца по голосу, Кортес улыбнулся и выпрямился во весь свой рост. «Тебя все-таки сослали на плантацию?» «Ага», — подтвердил Хван, не покидая дерева. «Если у тебя есть оружие, пожалуйста, положи его на землю». Дружба дружбой, но наемник прекрасно понимал, что 4 руки держит его на прицеле. Хваны очень трепетно относились к своим грядкам. «У меня только нож». Кортес медленно развел в стороны руки, демонстрируя висящий на поясе клинок. «Все-таки через лес шли, мало ли что. С вами воевать мы не собирались». «Разумно», — согласился Муба и легко спрыгнул на землю. «Добрый вечер, Кортес. Сумеешь объяснить свое появление здесь или...» К счастью, никаких «или» не предвиделось. В отличие от нахрапистых коммунистов, наемник мог оправдать свой визит на землю хванов и остаться в живых. «Проверка системы безопасности». Кортес по-прежнему очень медленно вытащил из кармана табличку с печатями великих домов и протянул ее Хвану. «Вы Артема не убили?» «Да мы никого сразу не убиваем», — махнул правой верхней рукой Муба, а левой передвинул к губам микрофон. «Лека, как там чел?» «Пока дышит», — раздался в наушнике веселый голос. Муба повертел в нижних руках табличку, задумчиво изучая печати, затем вернул ее Кортесу и вздохнул. «Все в порядке, Лек, это проверка, их наняли великие дома». Наемник слегка расслабился. Хван отключил передатчик, отдал табличку Кортесу и, присев на корточки, заботливо поправил стебель, к которому прикасался наемник. «А что, великие дома перестали нам доверять?» В голосе ему бы звучала легкая досада. «Рядовая проверка», – пожал плечами Кортес. «А почему прислали вас?» «Сантьего сказал, что мага вы засечете еще в аэропорту». «Правильно сказал», — пробурчал Муба. «А вас засекли, когда вы речку форсировали?» «Это рубеж». «А что сразу не взяли?» «Не то чтобы Кортесу было трудно пробежать лишние 20 километров, но все-таки». «Были бы вы туристы, взяли бы сразу», — зевнул Хван. «Но мы вас опознали, и не рассказал, надо посмотреть, что это наемников сюда занесло. Мы вычислили точку, где ты будешь выходить на плантацию. Ребята развлекали тебя разговорами и ушли, а я остался». Просто и ненавязчиво. В общем-то, Кортес не ожидал ничего другого от своего вояжа, поэтому не сильно расстроился. «А если бы мы сделали портал прямо на поле?» «Мы такие помехи ставим». Муба снова зевнул. что вас бы разорвало на выходе. Через портал сюда точно не добраться». Он внимательно осмотрел один из стеблей, аккуратно срезал с него бутон. Кортес даже не успел заметить, откуда в нижней руке Хвана появился нож. Вскрыл его и протянул наемнику пару белых лепестков. «Будешь?» «А челом можно?» «Если не злоупотреблять, то можно все», — подмигнул Муба. «По мозгам цветок тебе не даст, а лишнее напряжение снимет. Ну, вроде легкого стимулятора. Только не жуй и не глотай сразу, пусть в слюне растворится». Кортес положил на язык бархатный лепесток и кивнул. «Спасибо».